Глава 34. Перерождение. Стояла теплая солнечная погода. В ожидании метеоритного дождя, который репортеры предрекали по всем телеканалам, природа, казалось, замерла. В парке Академии не было слышно пения птиц, ветер не шевелил ветви деревьев, все стихло. После занятий учащиеся пандемониума высыпали во двор. Из-за вчерашних событий уроки сегодня начались гораздо позднее обычного, поэтому на улице уже вечерело. Солнце медленно клонилось к горизонту, тени в парке становились все длиннее. Стас Кощеев и Алиса Василисина сидели на низенькой скамеечке в тени огромного раскидистого дуба неподалеку от крыльца главного корпуса. Алиса прижимала к груди сумку с ноутбуком, Стас лениво рисовал что-то карандашом на разложенном на коленях листе пергамента. Мимо них прошли Женя Степанова и Луиза Соловьева. Девчонки заметили парочку, приветливо помахали ребятам и о чем-то зашушукались, захихикали. «Как мило!» — отметила Алиса. «Они такие забавные!» — кивнул Стас, не отрываясь от рисования. «У обеих ветер в голове свищет, но с ними приятно дружить». «Они всерьез поверили и считают нас влюбленной парой». «И не только они, но мы же сами этого добивались». «Конечно». — спокойно произнесла Алиса. — Пусть хоть вся Академия думает, что мы влюблены друг в друга. Зато никто не догадается, что на самом деле мы брат и сестра. Стас ухмыльнулся. Они увидели Тимофея Зверева. Парень вышел из учебного корпуса одним из последних, прижимая к уху мобильный телефон. Все утро и целый день он пытался дозвониться матери, но Ангелина не брала трубку. Видно, была занята на съемках своего нового фильма. Тимофей надеялся, что она ему перезвонит, когда освободится, но она не звонила. Наконец, уже отчаявшись услышать ее голос, он решил отключить связь, и тут Ангелина Зверева ответила на звонок. — Привет, дорогой, — поспешно проговорила она. — Едва сумела вырваться на 10 минут, чтобы перекусить. — Зачем ты звонишь? — Ты слушала? — спросил Тимофей. «О вчерашнем?» «Да, это просто кошмар какой-то. Я очень рада, что ты не пострадал, и все уже позади. Хотела примчаться в город первым же самолетом, но у нас здесь такой напряженный график». «Со мной все в порядке», — сказал Тимофей. «Я в академии». «Я приеду через несколько дней, и ты расскажешь мне обо всем. А пока...» «Кто мой отец?» — напрямую спросил Тимофей. «Что?» — опешила Ангелина. «Я не похож на других людей. Внешне я обычный, но внутри строение моих костей совершенно другое. Поэтому я и спрашиваю, кто мой отец? Ты говорила, что он был актером и бросил тебя, как только узнал о твоей беременности. Но теперь, когда я знаю правду о первородных, я хочу знать и все остальное. Мой отец тоже принадлежал к первородным». «Да», — немного помолчав, ответила Ангелина. «Все так. Но сейчас я не могу тебе об этом рассказывать». «Съемки!» — догадался Тимофей. «Верно. У меня совершенно нет времени. Дождись моего возвращения, милый, и я расскажу тебе обо всем». «Хорошо», — ответил Тимофей. Ангелина тут же отключила связь, и ему показалось, что она сделала это с большим облегчением. Тимофей убрал телефон в карман и огляделся. Он решил все же дождаться матери. Но если она снова начнет лгать и изворачиваться, тогда он съездит к бабушке Тамаре, как и планировал. Димка и Карина Кикмарина сидели рядышком на скамейке. В последнее время эти двое проводили вместе все больше времени. После того, как Димка спас ей жизнь в сгоревшей психиатрической клинике, Карина нашла себе другой объект поклонения, чему Тимофей был очень рад. Димка тоже светился от счастья. Тимофей и Карина откровенно поговорили ночью, сразу после сражения с темными, и вскоре Карина позволила Димке пригласить себя на свидание. Они собирались сходить в кафе в Клыково. Сейчас, когда опасность миновала, ученикам Академии Пандемониум вновь позволили гулять по городу. Женя Степанова и Луиза Соловьева, не дойдя 3 шагов до столовой, спорили, какие сюжеты вставлять в первый выпуск новостей школьного радио. Обе получили работу в студии и теперь сильно этим гордились. Женя собирала информацию и писала новости, а Луиза затем озвучивала их в прямом эфире. Ее голос нравился абсолютно всем, да это и не мудрено. Кое-кто поговаривал, что Соловьева происходит из рода сирен, а те с давних пор славились своими чарующими голосами, соблазняющими воинов и мореходов. Неожиданно Тимофея кто-то окликнул. Он обернулся на зов и увидел своего приемного отца. Егор Зверев в строгом черном костюме прогуливался по дорожке парка с Ларисой Аркадиной. «Составишь нам компанию, Тима?» — с улыбкой осведомился Егор. «Конечно», — обрадовался Тимофей. «У меня к тебе столько вопросов». «Даже не сомневаюсь», — усмехнулась Лариса. «Мне вас оставить?» «Ни в коем случае, Лариса Аркадьевна», — сказал ей Егор. «Вы же для нас уже почти член семьи». И Лариса осталась. Дальше они пошли втроем. «Ты приехал из-за метеоритного дождя?» — спросил Тимофей у отца. «И из-за него тоже. Решил использовать свое положение совладельца пандемониума, чтобы присутствовать здесь именно в этот момент». «Многие родители рвались сюда, чтобы наблюдать, что произойдет с их детьми в момент перерождения», — пояснила Лариса. «Но королевский зодиак строго запретил им даже приближаться к стенам Академии, иначе тут начнется такое столпотворение, что хлопот не оберешься. Мы сообщим родителям обо всем, но только после того, как все завершится». «Ты ведь тоже состоишь в зодиаке?» — спросил Тимофей Егора. «Ирма говорила об этом». «Состою», — кивнул Зверев. «Я занял ее место. Это очень почетная миссия, но вместе с тем очень ответственная. Мы, тайное правительство первородных, вынуждены принимать множество разных решений, далеко не всегда приятных». «Ирму убили по вашему решению?» — поинтересовался Тимофей. Лариса Аркадьевна возмущенно на него уставилась. «Нет, сынок», — мягко ответил Егор. «По правде сказать, мы сами не знаем, кто стоит за этим преступлением. Убийство может быть связано с ее прошлой деятельностью в королевском зодиаке. А может, за то время, что она скрывалась, Ирма успела кому-то еще перейти дорогу, нажить себе новых врагов». «Она тоже была стрельцом, как и ты», — произнес Тимофей. «Кому из первородных она могла так насолить?» Лариса и Егор молча переглянулись. «Меня больше интересует, как она могла продаться огненному дракону», — произнесла Лариса. «Ведь она была такой уважаемой и влиятельной женщиной. Она столько сделала во время работы в королевском зодиаке. Ирма не всегда была исчадием ада». «Я могу ее понять», — ответил Егор. «Понять, но не одобрить ее методы. Она была очень красивой, помешанной на своей внешности женщиной, потому и хотела вернуть себе красоту любой ценой, даже ценой чужих жизней. Она сделала немало зла, но когда-то совершила и много добрых дел. Когда один из членов королевского зодиака по кличке Змееносец перешел на сторону тьмы и попытался воскресить огненного дракона, Ирма и остальные предотвратили ритуал и уничтожили его виновника. Но теперь Змееносец вернулся...» «Егор, стоит ли посвящать во все ребенка?» — озабоченно проговорила Лариса. Ребенком она, судя по всему, считала Тимофея. «Мальчик пережил такое, что и не снилось многим взрослым первородным», — возразил Егор. «Пусть знает обо всем. Может, в будущем это поможет ему спасти свою жизнь». «Змееносец хотел вернуть огненного дракона?» — спросил Тимофей. «Но Ирма хотела того же. К чему ему убивать ее?» «Потому что она очень дурно обошлась с ним тогда, 16 лет назад», — задумчиво проговорил Егор. «Она и другие. Но это лишь мои догадки. Сейчас ясно одно. Змееносец каким-то образом восстал из мертвых, а Ирму Морозову кто-то застрелил серебряной пулей. Но это головная боль королевского зодиака, так что не заморачивайся. У тебя сегодня других проблем хватит». «И это верно», — согласился Тимофей. Он ждал метеоритного дождя, как и другие ученики Академии Пандемониум. Ждал с волнением, с трепетом, но и с радостью. Какие новые способности откроются в нем? Большинство учеников прямо-таки умирало от любопытства. По соседней дорожке прогуливалась Наталья Морозова. При виде ее Тимофей расплылся в улыбке. — Иди уж, — подтолкнул его отец. — Я ведь понимаю, что ее компания тебе куда интереснее нашей. — Я скоро вернусь, — пообещал ему Тимофей. — Сегодня я в академии допоздна, — усмехнулся Егор. Тимофей подошел к Наташе. Девушка уже оправилась от ночного происшествия и тоже улыбалась, подставляя лицо лучам заходящего солнца. Они пошли рядом, скрывшись от всех за обширными дубами. Над их головами шелестели зеленые ветви. «Сегодня здесь собралось все правление Академии», — сообщила Наталья. «Да, будут наблюдать за нами», — усмехнулся Тимофей. «Всем интересно, что с нами произойдет». «Не только. Сегодня утром состоялось заседание, где обсуждали возможное существование второй Академии Первородных». «Второго Пандемониума?» «Верно. Саяна учится в этой академии. У них даже форма такая же, как у нас, но на гербе изображена птица Сирин, обитательница царства мертвых. Нашим преподам, наконец, удалось выяснить, где эта академия находится». «И где же она?» — поинтересовался Тимофей. «Прямо здесь», — Наталья обвела руками вокруг. «В этом самом месте, только в другом измерении. Дикость, правда?» «Я не совсем понял», — признался Тимофей. «Как такое возможно?» «Академия зла располагается на этом самом месте, но не в этой реальности. Она или в прошлом, или в будущем, никто точно не знает. Ее отражение можно увидеть в зеркалах Пандемониума, если точно знать, как смотреть. А еще известно, что сильнейшие маги способны проходить туда сквозь зеркало и возвращаться обратно. Сейчас наши преподаватели думают, как раз и навсегда запечатать эти проходы». «Так Саяна приходила оттуда? Вот почему никто не заметил, как она появилась?» «Не считая того, что она знала обо всех лазейках в нашей ограде», — рассмеялась Наталья. «Ну, теперь с этим покончено. Лариса Аркадьевна уже распорядилась заделать все дыры. Я так рада, что все благополучно закончилось», — тихо добавила девушка. «Я тоже рад», — признался Тимофей. «Саяна, ее жуткий кот, этот глиняный человек. Да и сама Ирма. Твоя мачеха была настоящим чудовищем». «Верно», — кивнула девушка. «И я так и не поблагодарила вас с Димкой за то, что вы прибежали меня спасать. Какая же дура я была, что сразу не прислушалась к твоим словам». «Ты просто не хотела вспоминать о плохом». «Это верно. Еще год назад я считала Ирму добрым и хорошим человеком. Но потом она попыталась убить меня. Я чудом выжила в том пожаре. Это было ужасно. А сейчас снова спаслась, но лишь благодаря вам. Мои волосы...» Наталья провела рукой по своим длинным золотистым волосам. «Раньше они были такими всегда, а сейчас мне приходится их постоянно подкрашивать». «Почему?» — не понял Тимофей. «После того ужасного пожара, когда Ирма сгинула в огне, у меня появились седые пряди. Хорошо, что у меня собственная косметическая фирма и множество салонов по всему городу. Извини, сама не знаю, зачем тебе это говорю». «Ну, ты мне всякое нравишься», — признался он, — «даже с седыми волосами». «Оставь, Тимофей. Все равно нам не быть вместе. И дело не в огне, не в моей пошатнувшейся психике», — Наталья грустно улыбнулась. «Просто мы с тобой слишком разные». «Мы оба первородные». «Но принадлежим к разным видам, а потому нам никогда не быть вместе. Но я всегда буду рада дружить с тобой». «Но почему?» — недоумевал Тимофей. «Помнишь, Ирма связала меня серебряной цепью?» «Конечно». «Ей пришлось сделать это. А знаешь почему?» «Потому что все мы боимся серебра». «И это тоже. Серебро жжет нас. Но я сумела бы разорвать эту цепь голыми руками. И цепи этих двоих». «Ты настолько сильна?» «С недавних пор», — кивнула Наташа. «К наследию моего отца, первородного, добавилось еще кое-что, чего я никак не планировала. А потому лучше нам оставаться просто друзьями. Но что с тобой такое? — Я покажу, — улыбнулась она. — Это куда проще, чем долго объяснять. Отвернись. Ничего не понимая, Тимофей отвернулся. Он услышал за своей спиной шорох одежды. — Теперь можно смотреть, — сказала девушка. Ее голос прозвучал как-то странно, гулко и мощно. Тимофей обернулся и застыл на месте. Перед ним стояла большая черная пантера с красивой лоснящейся шкурой. Гигантская кошка хитро взглянула на него зелеными глазами, затем развернулась и вскочила на ближайшее дерево. Вскоре она скрылась из виду. Тимофей улыбнулся. — Так вот оно что! Наталья-оборотень! Но это его нисколько не напугало. У него уже был опыт общения с ей подобными, когда он состоял в банде «Пентакль». Один парень из группировки, Никита Легостаев, также мог превращаться в пантеру и вести себя, как дикая кошка. Теперь Наташа нравилась Тимофею еще больше, и он был благодарен ей за то, что она открыла ему свой секрет. Еще неизвестно, что случится с ним самим, но пока он был готов и просто дружить. Он аккуратно сложил сброшенные Наташей вещи под деревом, затем вернулся к Димке и Карине. Те сидели бок о бок, греясь в лучах заходящего солнца. — Можно разбавить с собой ваше общество? — поинтересовался Тимофей. Димка лишь приоткрыл один глаз и сонно взглянул на него. — А где Наталья? — спросила Карина. — Отправилась погулять по парку. — А что ж ты не пошел ее сопровождать? — удивился Димка. — Она предпочитает делать это в одиночестве. Тимофей сел прямо на траву и оперся спиной на сиденье скамейки. В этот момент темное небо над лесом вдруг разрезали огненные сполохи. В небесах появились ослепительно яркие огненные линии. Они по наклонной шли вниз. Начался метеоритный дождь, о котором столько твердили в последнее время. Зрелище завораживало своей красотой. Все учащиеся пандемониума застыли во дворе академии и неотрывно следили за происходящим. Вдруг ребята на баскетбольной площадке одновременно рухнули на прорезиненное покрытие и забились в конвульсиях. Еще несколько учеников, прогуливающихся по парку, ничком упали на траву. «Что происходит?» — обеспокоенно воскликнула Карина и, закатив глаза, повалилась на Димку. Трофимов вместе с ней соскользнул на траву. Тимофей вдруг ощутил, что его тело наливается свинцовой тяжестью. Ноги парня разъехались, и он рухнул рядом с бесчувственными друзьями. Метеоритный дождь только начинался, небо полыхало ярким желтым огнем, и обитатели Академии Пандемониум падали, как подкошенные. Тимофей почувствовал, что теряет сознание. Последним, что он увидел, были преподаватели, высыпавшие во двор академии. Они не падали и не теряли сознание. Егор Зверев, Лариса Аркадьевна и Елена Федоровна показались рядом с главным корпусом, изумленно оглядываясь по сторонам. Зрелище действительно пугало. На всех газонах и дорожках парка лежали обмякшие тела подростков. Ребята дышали, они были живы, но многие содрогались от сильных конвульсий. Перерождение отпрысков первородных, которого все так долго ждали... Началось. Никто из преподавателей, мечущихся по двору пандемониума, не подозревал, что один из учащихся просто лежит с закрытыми глазами, успешно притворяясь бесчувственным. Когда вокруг, теряя сознание, начали падать подростки, он тоже последовал их примеру, чтобы не выделяться из общей массы и не вызывать лишних подозрений. Перерождение его не затронет, ведь все свои способности он уже давно получил, незадолго до того, как принял решение отомстить членам королевского зодиака за то, как они обошлись с ним. Добраться до скрывающейся от всех Ирмы Морозовой оказалось проще всего — А вот с остальными участниками тайного круга могут возникнуть проблемы. Слишком важные посты они занимают. Никто не уйдет от возмездия. Но это будет позже. А сейчас он замер, распластавшись на мягкой траве. Только так он останется неузнанным.